если человек может стать таким целостным от вина, насколько же более цельным может он стать благодаря небу? Мудрый хоронит себя в небесном, и потому ничто не может ему повредить. Когда мститель не желает тупить свой драгоценный меч, даже самый вспыльчивый человек не обидится на черепицу, упавшую на него с крыши, и в целом мире будет царить спокойствие. Вот где сокрыта мудрость избавления света от ужасов войн и жестокости человекоубийства. Открывается же она не тому, кто о небе мыслит человеческими понятиями, а тому, кто дает небу жить по-небесному. Кто дает небу жить по-небесному, тот притворяет полноту де жизни. Кто мыслит о небе человеческими понятиями, тот жизнь обкрадывает. Те, кто не угнетают небесное в себе и не ослеплены человеческим в себе, близки к подлинному. По мнению Чэнь Гуина, последний абзац представляет собой позднейшую вставку. По дороге в царство Чу Конфуций вышел из леса и увидел горбуна, который ловил цикад так ловко, будто подбирал их с земли. «Как велико ваше искусство!» — воскликнул Конфуций и спросил, «есть ли у вас путь?» «Да, у меня есть путь», — ответил горбун, «в пятую-шестую луну. Когда наступает время охоты на цикад, я кладу на кончик своей палки шарики. Если я смогу положить друг на друга два шарика, я не упущу много цикад. Если мне удастся положить три шарика, я упущу одну из десяти. А если я смогу удержать пять шариков, то поймаю всех без труда. Я встану, словно старый пень, и растопырю руки, словно сухие ветки, и в целом огромном мире, среди всей тьмы вещей, меня занимают только крылатые цикады. Я не смотрю по сторонам и не променяю крылышки цикады на все богатства мира. Так могу ли я не достичь своей цели?» Конфуций повернулся к ученикам и сказал, «Воля не рассеивается, дух безмятежен и собран воедино. Не об этом ли горбуне сказано такое?» Яньхой сказал Конфуцию, «Однажды я переправлялся через глубокий поток Шаньшэнь, и перевозчик управлял лодкой, словно всемогущее божество. Я спросил его, можно ли научиться управлять лодкой?» «Можно», — ответил он, — «это легко может сделать хороший пловец, а если он к тому же и ныряльщик, то научится управлять лодкой, даже не видя ее в глаза». Я спросил его еще, но он не захотел говорить со мной. «Позвольте спросить, что это значит?» Когда перевозчик сказал, что его искусство легко может научиться хороший пловец, он имел в виду, что такой пловец забывает про воду, — ответил Конфуций. А когда он сказал, что ныряльщик может научиться его искусству, даже не видя лодку в глаза, он говорил о том, что для такого человека водная пучина все равно, что суша. и перевернуться в лодке — все равно, что упасть с повозки. Пусть перед ним опрокидывается и перевертывается все, что угодно, это не поколеблет его спокойствие. Что бы с ним ни случилось, он будет безмятежен. Тянь Кайджи встретился с джоуским царем Вэйгуном, и царь спросил его: «Я слышал, вы учились у Джушеня. Что вы узнали от него?» «Что я мог узнать от учителя? Я просто стоял с метлой у его ворот», — ответил Тянь Кайджи. «Не отпирайтесь, почтенный Тянь. Я единственный. Хочу знать об этом». «Я слышал от учителя», — сказал Тянь Кайджи, «что умеющий вскармливать жизнь подобен пастуху. Присматривает за отстающими овцами и подгоняет их». «Что это значит?» — спросил Вэйгун. «В царстве Лу жил некий Даньбао. Он обитал в глухом лесу, пил ключевую воду и ни с кем не делился своей добычей. Прожил он на свете 7 десятков лет, а обликом был, как младенец. На его беду ему однажды повстречался голодный тигр, который убил его и сожрал. Жил там и некто по имени Джан И, который обитал в доме с высокими воротами и тонкими занавесями и принимал у себя всякого. Прожил он на свете 40 лет, напала на него лихорадка, и он умер. Даньбао пестовал в себе внутреннее, а тигр сожрал его внешнее. Джан И заботился о внешнем, а болезнь сгубила его внутреннее. Они оба не старались пополнить то, чего им не хватало. Конфуций сказал: «Чтобы остаться незаметным, не обязательно прятаться. Чтобы показать себя, не обязательно выходить вперед. Главное — стоять неколебимо в середине, как сухой пень». Китайские комментаторы считают сухое дерево аллегорией жизни под знаком недумания — усинь. Кто усвоит эти три истины, тот стяжает высшую славу. Перед опасной дорогой, на которой из 10 убивают одного, отцы и сыновья, старшие и младшие братья друг друга предостерегают и осмеливаются выступать лишь в сопровождении воинов и слуг. Не есть ли это знание об опасностях, подстерегающих человека? А не знать, что осторожность должны соблюдать и те, кто возлежит на мягких постелях и предается чревоугодию, тоже великое заблуждение. Распорядитель торжественного жертвоприношения, облаченный в парадные одежды, вошел в хлев и спросил свинью, предназначенную для заклания: «Отчего ты боишься смерти? Я буду откармливать тебя 3 месяца, 10 дней блюсти ритуальные запреты, 3 дня поститься, а уж потом, подстелив белый тростник, положу тебя на скамью, украшенную резьбой. Ну как, годится?» Если бы он действительно заботился о свинье, то, наверное, сказал бы так: «Уж лучше кормиться отрубями и мекиной, да оставаться в хлеву». заботясь о самом себе. Он живет безбедно, ездит в экипаже с высоким передком и носит большую шапку вельможи. Когда же он умрет, его похоронят в толстом гробу, который водрузят на погребальную колесницу. Он предпочтет для себя то, чего не пожелал бы даже свинье. Чем же он отличается от свиньи?